Она оказалась далеко от дома, подумал Куни. Наверное, вдова солдата, оставившего ее в трудном положении после унификации. После покушения на императора, совершенного 7 лет назад при помощи воздушного змея, в Дзуди находился довольно большой гарнизон. Людям императора так и не удалось поймать неудачливого убийцу, но они посадили в тюрьму и казнили многих горожан на основании сомнительных улик и продолжали править городом с особой жесткостью. Впрочем, чиновники императора применяли закон без предвзятости, и бедняков Ксаны угнетали так же, как бедняков из других покоренных королевств. «Я просил тебя предъявить свидетельство о рождении твоих сыновей, но у тебя их нет». Солдат нетерпеливо оттолкнул умоляющие руки женщины. Судя по акценту, он и сам был из Ксаны. Расплывшееся тело, скорее чиновник, а не солдат. Он смотрел на юношу, который стоял рядом с пожилой женщиной, с холодной усмешкой, явно рассчитывая, что мальчишка решится на отчаянный поступок. Куни хорошо знал таких типов. Вероятно, он каким-то образом уклонился от участия в войнах унификации, а потом, как только объявили мир, при помощи взяток получил должность в армии Ксаны, чтобы стать администратором на одной из покоренных территорий. В его обязанности входило отыскивать здоровых молодых людей, чтобы те приняли участие в реализации многочисленных проектов императора. Он располагал некоторой властью и большими возможностями для надругательства над людьми. К тому же это была очень выгодная должность. Семьи, которые не хотели, чтобы их сыновья уходили из дому, платили ему хорошие деньги. «Я знавал многих хитрых женщин вроде тебя», — гнул свое чиновник. «Думаю, ты наврала насчет старшего сына, чтобы не вносить свою лепту в великое строительство достойного места для загробной жизни его императорского величества, нашего любимого императора Мапидры. Пусть он живет вечно, пусть он живет вечно. Но я говорю вам правду, господин. Вы мудрый и храбрый, и я знаю, что вы сжалитесь надо мной», — попыталась польстить толстому чиновнику женщина. «Жалость тебе не поможет», — отрезал толстяк, — «если ты не предъявишь документы. Документы остались в магистратуре, дома, на Руи. Но мы ведь не на Руи, и не перебивай меня. У тебя есть шанс заплатить налог на процветание, и тогда мы забудем об этих неприятных вещах. Но если не хочешь, я должен». «Я хочу, господин, но вы должны дать мне время. Дела идут не лучшим образом, и мне нужно время. Я же сказал, чтобы ты меня не перебивала». И неожиданно он ударил женщину по лицу. Стоявший рядом с ней юноша бросился вперед, но пожилая женщина схватила сына за руку и попыталась встать между ним и чиновником. «Пожалуйста, пожалуйста, простите моего глупого сына. Вы можете ударить меня еще раз за его несдержанность». Чиновник рассмеялся и плюнул на женщину. Ее лицо дрогнуло, и на нем появилось выражение невыразимой скорби. Куни сразу вспомнил лицо своей матери Нары и те времена, когда она ругала его за то, что он не желает жить достойно, и пьяный дурман мгновенно выветрился у него из головы. «Каков налог на процветание?» Куни неспешным шагом приблизился к троице, а другие пешеходы старались обходить их по широкой дуге, чтобы не привлекать внимание императорского чиновника, который, глядя на Куни Гару, пивной животик, обаятельная улыбка, все еще красное от выпивки лицо, несвежая мятая одежда, решил, что ему ничто не угрожает. 25 серебряных монет, но какое тебе до них дело? Или ты готов занять место этого парня?» Отец Куни, Фысагару, платил одному чиновнику за другим, и у Куни были документы, подтверждавшие, что он освобожден от трудовой повинности. Кроме того, он не боялся этого человека, будучи опытным уличным бойцом, не сомневался, что выйдет победителем, если дело дойдет до схватки, но сейчас от него требовалась хитрость, а не сила. «Я фин Крукидари», — заявил Куни. Семья Крукидари владела одним из крупнейших ювелирных магазинов в Дзуди, и Фин, старший сын, однажды пытался сдать Куни и его друзей стражникам за нарушение порядка, после того как Куни обыграл его в кости по высоким ставкам. Кроме того, отец Фина славился своей удивительной жадностью. Он и медика не потратил на благотворительность, но его сын имел репутацию транжиры. «И больше всего на свете я люблю деньги. Тогда тебе стоит их поберечь и не мешать тем, кто занимается делом». Куни кивнул, как цыпленок, клюющий зерно. «Мудрый совет, господин», — а затем беспомощно развел руки в стороны. «Но это старая женщина, подруга повара соседа моей тещи, и если она ей расскажет, что произошло, та поведает эту историю своей соседке, а она — дочери, от которой ее узнает муж, который не захочет приготовить моего любимого угря с утиными яйцами. Чиновник завертел головой, пытаясь понять, в чем смысл истории, ведущей в никуда. Прекрати бессмысленную болтовню. Ты собираешься за нее заплатить или нет? Да, да. О, господин, уверяю вас, до тех пор, пока не попробуете тушеного угря, вы не познаете счастья. Он гладкий, точно не нефрит, а утиные яйца. О, Куни, продолжая тараторить, вверг чиновника Ксаны в оцепенение, сделал незаметный знак официантке из таверны, находившейся на противоположной стороне улицы. Та прекрасно знала, кто такой Куни, и, постаравшись сохранять серьезность, протянула ему бумагу и кисточку. «Так сколько, вы сказали? 25, а как насчет небольшой скидки? Ведь я познакомил вас с прелестями тушеного угря». 20, Куни написал записку, в которой говорилось, что тому, кто принесет ее в дом к Рукидоре, должны выдать 20 серебряных монет, потом эффектно поставил подпись, с восхищением посмотрел на подделку, обмакнул в чернильницу печать, которую носил для подобных случаев. Она была настолько старой и стертой, что никто, даже при большом желании, не сумел бы прочитать ни единого слова, и приложил к бумаге. Закончив все эти манипуляции, Куни неохотно отдал бумагу чиновнику. «Ну вот и все. Отправляйтесь в мой особняк и отдайте записку привратнику, когда у вас найдется свободное время, и вам сразу вынесут деньги. А почему бы нам, господин Крукидари, не пойти и не выпить вместе?» Теперь чиновник вежливо улыбался, потому что увидел написанную на бумаге сумму и решил, что глупый и богатый финн Крукидари будет ему исключительно полезен. «Я всегда рад новым друзьям. Ну, наконец-то! А то я уже устал ждать вашего предложения!» — воскликнул Куни и радостно хлопнул имперского чиновника по плечу. «К сожалению, я сегодня не взял с собой наличные. Честно говоря, собирался только прогуляться, но в следующий раз обязательно приглашу к себе и угощу тушеным угрем. Ну а сейчас не могли бы вы мне одолжить? Никаких проблем. Зачем еще нужны друзья?» Когда они уходили, Куни перехватил взгляд пожилой женщины, застывшей на месте с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Подумав, что шок не позволил ей произнести слова благодарности, он вновь вспомнил Мати, сморгнув набежавшую слезу, улыбнулся женщине и снова повернулся к чиновнику, собираясь рассказать новый анекдот. Тем временем сын потряс мать за плечо. «Ма, пойдем домой. Нам нужно уехать из города, пока эта свинья не передумала». Пожилая женщина, будто очнувшись ото сна, пробормотала вслед удаляющейся фигуре Куни-гору. «Молодой человек, ты можешь вести себя как ленивый глупец, но я видела твое сердце. Яркий цветок не расцветает во мраке». Только слова ее не дошли до Куни, слишком далеко он находился, чтобы ее слышать. Однако молодая женщина, чей паланкин остановился на обочине, чтобы носильщики сходили на постоялый двор и принесли ей освежающий напиток, услышала эти слова и, сдвинув занавеску на окне, успела увидеть всю сцену и даже слезы на глазах Куни. Обдумав услышанное, она улыбнулась, поиграла огненно-рыжим локоном, и взгляд ее удлиненных глаз в форме изящного дирана, летающей рыбы с чешуей, подобной радуге, устремился вдаль. В молодом человеке, который пытался делать добро, всячески это скрывая, что-то было. Она хотела узнать его лучше. Глава 4. Джиаматиза. Дзуди, 5-й месяц 21-го года правления Единых Сияющих Небес. Через несколько дней Куни вернулся в великолепную вазу, чтобы встретиться со своими друзьями, шайкой молодых людей, которые вступались друг за друга во время драк в тавернах и вместе наведывались в дома Индиго. «Куни, когда ты собираешься сделать со своей жизнью что-нибудь разумное?» — спросил Ринкода, все такой же долговязый и нервный, но теперь зарабатывавший на жизнь тем, что писал письма для неграмотных солдат гарнизона Ксаны. «Всякий раз, когда я вижу твою мать, она вздыхает и просит меня, как твоего доброго друга, уговорить тебя начать работать. А твой отец остановил меня сегодня на улице и сказал, что ты оказываешь на меня плохое влияние». Слова отца задели Куни больше, чем он был готов признать, поэтому, пытаясь выбраться из неприятной ситуации, он начал хвастаться. «У меня есть амбиции». «Ха, неплохо сказано», — воскликнул Танка Рукана, старший конюх, про которого говорили, что лошадей он понимает лучше, чем людей. «Всякий раз, когда кто-то из нас предлагает подыскать тебе работу, ты находишь самые разные смехотворные отговорки. Например, со мной ты не хочешь работать из-за того, что лошади якобы тебя боятся. Так и есть, запротестовал Куни. Лошади начинают проявлять норов, когда рядом оказывается кто-нибудь с необычным характером и развитым разумом. Тан не обратил внимания на слова Куни. Ты не хочешь помогать Кава, потому что считаешь государственную службу скучной. Боюсь, ты неправильно меня цитируешь, перебил его Куни. Я сказал, что мои творческие способности не могут быть заключены в жесткие рамки. И ты не хочешь работать с Рином, потому что наставнику Лэнгу будет стыдно видеть, как ты цитируешь классическую любовную лирику, которой он тебя научил, чтобы писать письма для солдат. Что ты хочешь делать? Вообще-то, Куни с удовольствием развлекался бы написанием любовных писем для солдат, наполняя их перлами мудрости наставника Лэнга, но не хотел отбирать заработок у Рина. Понимал, что у него это получается лучше, хотя никогда не заговорил бы о своих мотивах вслух. Хотелось сказать, что он мечтает добиться чего-то выдающегося, чтобы им восхищались, когда поедет во главе процессии, но всякий раз, когда пытался представить какие-то подробности, перед глазами у него появлялась лишь пелена. Иногда ему начинало казаться, что отец и брат правы. Он подобен ряске на болоте и дрейфует по жизни, не в силах сделать что-нибудь полезное. Я жду подходящего шанса, вместе закончили за него Тан и Рин. Ты совершенствуешься, добавил Рин, потому что повторяешь эти слова как минимум раз в день. Куни бросил на него обиженный взгляд. Кажется, я понимаю, заявил Тан. Ты ждешь, что прибудет мэр в шелковом паланкине и попросит разрешения представить тебя как цветок Дзуди. Все рассмеялись. Обычным воробьям не понять орла, заявил Куни, выпятив грудь и одним ловким движением допив пиво. Я согласен. Орлы соберутся возле тебя, когда заметят, сказал Рин. Правда? Куни приободрился, услышав комплимент. Конечно, ты выглядишь как ощипанный цыпленок, и твой вид должен привлекать орлов и стервятников со всей округи. Куни Гару без особой злости стукнул приятеля. Послушай, Куни, заговорил Каваелу, мы устраиваем прием. На нем будут присутствовать важные люди. При обычных обстоятельствах их и не встретишь. Кто знает, может, там будет твой шанс. Кава был старше Куни почти на 10 лет. Прилежный и любящий науку ученик, он сдал имперские экзамены на самые высокие отметки, но, поскольку происходил из простой семьи, которая не имела связи в чиновничьей среде, стал третьеразрядным клерком в городской администрации и не мог рассчитывать на большие. Удивительно, но работа ему нравилась. Мэр, человек из Ксаны, купивший эту синекуру, не имел таланта к управлению, а потому полагался на мнение Кава при принятии большинства решений. Каваелу завораживали задачи, встававшие перед мэром, и у него был настоящий талант по их решению. Другие видели в Куни ленивого и бесполезного молодого человека, обреченного на нищету или преступление, но Кава нравились его манеры и моменты удивительных прозрений. Куни необычный, а такие люди редко встречались в городе. Вот пошел бы он на прием, так его шутки помогли бы хорошо провести время. Конечно, оживился Куни. Он охотно посещал приемы, еще бы, все бесплатные, и угощение, и выпивка. Друг мэра, богатый фермер по имени Матиза, только что переехал в Дзуди. В Фасе у него возникли проблемы с магистратом, и он решил перебраться сюда, чтобы начать все заново, но большая часть его состояния вложена в домашний скот, который совсем не просто быстро обратить в деньги. Мэр устраивает прием в его честь, но главная цель приема – заставить гостей принести подарки для Матизы, произвести хорошее впечатление на мэра и решить таким образом проблему с наличностью, вмешался Танка Рукана. Ты мог бы прийти на прием как слуга, нанятый на один раз, предложил Кава. Я отвечаю за организацию, так что готов помочь получить работу официанта. У тебя появится шанс поговорить с важными гостями, когда будешь подавать заказанные блюда. Нет, отмахнулся от предложения Кава Куни Гару. Я не собираюсь кланяться ради еды или денег. Я пойду туда как гость. Но в приглашении мэр написал, что каждый гость должен принести в качестве подарка не менее 100 серебряных монет. Куни приподнял брови. У меня есть ум и привлекательная внешность, а это бесценно. Все расхохотались, но Кава покачал головой. Перед входом в дом мэра висели ярко-желтые светильники. По обе стороны от двери стояли молодые женщины в традиционных коротких платьях какру и выдували на входящих гостей ароматические мыльные пузыри, те лопались и распространяли запахи жасмина, османтуса, роз и сандалового дерева. Каваелу выполнял роль привратника, приветствовал гостей и заносил их дары в специальную книгу, для того якобы, чтобы господин Матиза мог написать всем благодарственные письма, но все знали, что позднее книгу будет читать мэр, и от стоящей рядом с именем дарителя суммы зависит его благополучное существование в Дзуди. Куни пришел один, в чистом белье и самой приличной одежде, даже голову вымыл, и не был пьян, что сам считал едва ли не подарком окружающим. Ква остановил его у двери. «Я совершенно серьезно, Куни, если не принес подарок, я не могу тебя впустить. В противном случае ты должен сесть вместе с нищими. Туда принесут остатки трапезы, когда гости поедят». И он указал в сторону стола у внешней стены поместья, примерно в 50 футах от входа, где даже в столь ранний час нищие и тощие сироты дрались из-за мест. Куни подмигнул Кова, засунул руку в складки рукавов и вытащил новенький лист бумаги, сложенный в несколько раз. «Очевидно, вы меня с кем-то перепутали. Меня зовут Фин Крукидари, и я принес 1000 серебряных монет. Вот записка, позволяющая снять эту сумму с моего счета». Прежде чем Кова успел что-то ответить, послышался женский голос. «Какая честь снова видеть знаменитого господина Крукидари». Кова и Куни повернули головы и увидели стоявшую у ворот девушку, лет 20, которая смотрела на Куни с озорной улыбкой. Светлая кожа и вьющиеся ярко-рыжие волосы, характерные для жителей Фасы, выглядели в Дзуди необычно, но на Куни самое большое впечатление произвели ее глаза. Удлиненные, в форме дирана, они походили на озеро темно-зеленого вина. Всякий мужчина, заглянувший в них, был обречен. «Госпожа», — спросил Куни, откашлившись, — «вас что-то позабавило?» «Да, вы», — ответила незнакомка. «Господин Фин Крукидари пришел минут 10 назад вместе с отцом. Мы очень мило поболтали, и он даже сделал мне несколько комплиментов. И вот вы снова здесь, но выглядите несколько иначе». Куни сделал серьезное лицо. «Должно быть, вы перепутали меня с кузеном. Он Фин, а я Пин, но звучит похоже. Вероятно, вы не очень хорошо знакомы с диалектом Кокру, иначе знали бы, что подобные тонкости не редкость». «О, так вот в чем дело. Должно быть, вас часто путают с кузеном, однако чиновник Ксаны, которого я видела на рынке, также не знаком с подобными тонкостями». На мгновение Куни покраснел, но тут же рассмеялся. «Похоже, кто-то за мной шпионит. Я Джиа Матиза, дочь человека, которого вы намеревались обмануть». «Обмануть, очень сильно сказано», — заметил Куни, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «Я слышал, что дочь господина Матизы красавица, какие встречаются не чаще, чем рыбка диран, и надеялся, что мой друг Кагзи впустит меня обманным путем, чтобы я смог полюбоваться ее красотой. Но теперь, когда я добился своего, входить вовсе не обязательно, так что мне пора». «У вас совсем нет стыда», — заметила Джиа Матиза, однако глаза ее смеялись, а в словах не было яда. «Можете войти как мой гость. Вы возмутительны, но интересны». Когда ей было 12, Джиа украла снотворную настойку у своего наставника, и ей приснился мужчина в простой серой тунике. «Что вы можете мне предложить?» — спросила она тогда. «Трудности, одиночество и долгую сердечную боль», — сказал он. Джиа не видела его лица, но ей понравился голос. Мягкий, серьезный и одновременно с легкой смешинкой. «Звучит не похоже на счастливый брак», — сказала она. «О счастливых браках не слагают песни и не рассказывают истории. За каждую боль, пережитую вместе, нас ждет двойная радость, а нас будут петь 1000 лет». И он вдруг предстал перед ней в желтых шелковых одеждах, а потом поцеловал, и она ощутила вкус соли и вина. Тогда Джиа поняла, что ей суждено выйти замуж именно за этого человека. Джиа не могла забыть прием, хотя после него прошло несколько дней, а их диалог могла произвести едва ли не дословно. Никогда прежде не слышала, что поэма Лурусина написана о человеке, проснувшемся посреди ночи в доме Индиго. Со смехом сказала Джиа: «Да, традиционная интерпретация предполагает, что речь идет о высоколобом политике и ему подобных», — заметил Куни. «Но вслушайтесь в строки. Мир пьян, лишь я один трезв. Мир спит, не сплю лишь я один». Понятно, что речь идет о доме, где вино льется рекой. Когда-то я провел целое исследование по этому поводу. Не сомневаюсь, что так и было. И вы рассказали о своей интерпретации наставнику? Да, но его взгляды оказались слишком ортодоксальными и помешали ему оценить мое мастерство. Куни взял две маленькие тарелки с подноса, который проносил официант. Вы знали, что можно макать пельмени со свининой в сливовый соус? Джиа скорчила гримасу. Звучит не слишком аппетитно. Два вкуса несовместимы. Вы смешиваете кулинарию Фасы и Кокру. Но если вы не пробовали, как можете утверждать, что это плохо?» Джа последовала совету Куни. Сочетание оказалось изумительным, что ее немало удивило. «В еде ваши инстинкты куда лучше, чем в поэзии», сказала Джа и окунула в сливовый соус еще один пельмень. «Однако вы больше никогда не станете смотреть на поэму Лурусина прежними глазами, ведь так, Джа?» Голос матери вернул девушку к реальности. Джа решила, что молодой человек, сидевший перед ней, совсем не урод, но приложил все усилия, чтобы казаться таковым. Его глаза шарили по ее лицу и телу, но во взгляде не просматривалось даже намека на интеллект, а из уголка рта сбегала тонкая струйка слюны. Нет, это явно не ее человек. Его дядя владеет 20 кораблями, чтобы раздят торговые пути Тадзы, донесся до девушки голос свахи, а потом она почувствовала весьма ощутимый укол в ногу палочкой для еды. Это означало, что улыбаться следует более сдержанно, но Джа не собиралась следовать каким-то дурацким условностям и зевнула, даже не попытавшись прикрыть рот. Лу бросила на дочь предупреждающий взгляд, а та, не обращая на мать внимания, наклонилась вперед и спросила. «Таба, так, Тада», — ответил молодой человек. «Да, правильно. Тада, скажите, где, по вашему мнению, вы будете через 10 лет?» Лицо Тада, и так не отягощенное интеллектом, стало и вовсе бессмысленным. Прошло несколько неловких мгновений, но тут на его лице появилась широкая улыбка. «О, я понял вопрос. Не беспокойся, милая. Через 10 лет я рассчитываю уже обзавестись собственным поместьем у озера». С совершенно невозмутимым выражением лица Джа кивнула, молча глядя на сочащийся слюной рот молодого человека, а все, кто находился в комнате, смущенно поеживались. «Госпожа Матиза, настоящий знаток лекарственных трав», заговорила сваха, нарушив неловкое молчание. «Она училась у лучших наставников Фасы, поэтому, я уверена, сумеет позаботиться о здоровье своего супруга и подарит ему много красивых детей. Да, не меньше 5», с важным видом добавил Тада, «а лучше даже больше. Надеюсь, вы видите во мне не только поле для вашего плуга», сказала Джа и тут же ощутила очередной тычок палочкой. «Я слышал, что госпожа Матиза талантливая поэтесса», вкратчиво сказал Тада. «О, вы интересуетесь поэзией?» Джа принялась накручивать рыжий локон на палец. Многие сочли бы это кокетством, но Лу поняла, что ее дочь насмехается над молодым человеком, и бросила на нее подозрительный взгляд. «Я люблю читать поэзию», простодушно сказал Тада, утирая слюну рукавом шелковой туники. В самом деле, на губах Джа снова появилась озорная улыбка. «У меня появилась замечательная идея. Почему бы вам тоже не написать стихотворение? Вы можете выбрать любую тему, а через час я вернусь, прочитаю его, и если понравится, то выйду за вас замуж». И прежде чем сваха успела что-то сказать, Джа встала и решительно направилась в сторону своей спальни, но уже через мгновение на ее пороге появилась рассерженная мать. «Мне удалось его напугать?» «Нет, он пытается написать стихотворение. Какая настойчивость! Я впечатлена! Скольких достойных молодых людей ты уже отвергла? Первый претендент на твою руку появился в год жабы, а сейчас год Крубина. Мама, ты хочешь, чтобы твоя дочь была счастлива?» «Конечно хочу. Однако у меня складывается впечатление, что ты намерена остаться старой девой. Но, мама, тогда я смогу жить с тобой». Лу, прищурившись, посмотрела на дочь. «Ты что-то от меня скрываешь? Может, у тебя появился тайный поклонник?» Джа ничего не ответила и отвернулась, как всегда, чтобы не лгать. Лу вздохнула. Дочь замолкала, если знала, что ее ответ может не понравиться. «Если ты будешь продолжать в том же духе, то очень скоро ни одна сваха в Дзуди не захочет иметь с тобой дело, и здесь у тебя будет такая же плохая репутация, как в Фасе». Ровно через час Джа вернулась в гостиную, взяла у Тады листок и, откашлившись, прочитала. «Твои волосы, как огонь, твои глаза, как вода. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Твоя красота дает новый смысл моей жизни». Молодой человек, с трудом скрывая волнение, воскликнул. «Вам нравится?» Джа задумчиво кивнула. «Вы вдохновили меня на такие строки. Твои глаза, как пустые колодцы. Ты истекаешь слюной, как гусеница, но желаешь иметь жену. Как насчет свахи? Она уж потыкает палочками». Молодой человек и сваха выскочили из их поместья как пробки, а Джа громко рассмеялась им вслед. Куни ни при каких обстоятельствах не мог нанести визит в дом Джа. Даже самая глупая сваха не могла предположить, что безнадежный мошенник, подходящий жених для уважаемой, пусть и не слишком известной, семьи, стремящейся войти в высшее общество. К счастью, у девушки имелся превосходный повод покидать дом без сопровождения. В окрестностях Бзуди она собирала местные растения, изучала и готовила из них лечебные настойки. Куни показал Джи свои самые любимые места. Излучину реки, где самая лучшая рыбалка, место под деревом, где можно поспать, таверны и чайные из тех, что респектабельные молодые леди никогда бы не нашли сами. Джи очень там нравилось. Люди вели себя раскованно и не забивали голову дурацкими понятиями о приличиях, и она наслаждалась компанией Куни и его друзей, которых не интересовало, насколько правильно она делает поклон или насколько изящна ее речь. Зато они аплодировали, если она пила вместе с ними, и внимательно слушали, когда рассказывала, что у нее на душе. В свою очередь Джи показала Куни новый мир, на который он прежде не обращал внимания. Траву под ногами и кусты вдоль пыльных проселочных дорог. Сначала его интерес не был искренним. Он считал, что ее губы гораздо привлекательнее, чем цветы, назначение которых она пыталась объяснить, но после того, как Джи научила справляться с похмельем жеванием имбиря и энотеры, стал ее учеником и уже с истинным интересом спрашивал, указывая, например, на сорняк с пятью белыми лепестками и листьями, имеющими форму сложенных для молитвы рук. Что это такое? Это очень интересное растение, а точнее, начинала объяснять Джи. Листья и стебли называются лен милосердия, а цветы – воронья отрава. Куни тут же опустился на четвереньки, чтобы получше все рассмотреть, совершенно не тревожась, что может испачкаться. Джи рассмеялась, глядя на мужчину, который ведет себя как любопытный мальчишка. Казалось, на Куни не распространялись обычные нормы поведения, и это позволяло ей чувствовать себя с ним непринужденно. «Ты права», — с удивлением признал Куни, «но издали они выглядят как одно растение. Воронья отрава — это медленный яд, но цветы так красивы, что вороны, несмотря на то, что благословенные Кана и Рапа создали их мудрыми, не в силах устоять перед искушением. Они таскают их в свои гнезда и со временем погибают от ядовитых испарений». Куни, как раз нюхавший цветы, отпрянул, и звонкий смех Джи разнесся по всему лугу. «Не беспокойся, ты намного больше вороны, поэтому от такой дозы не пострадаешь. Кроме того, лен милосердия – естественное противоядие». Куни оторвал несколько листочков и принялся жевать. «Как странно, что яд и противоядие растут вместе». Джи кивнула. «Один из главных принципов науки о лекарственных растениях состоит в том, что таких пар очень много. Ужасно ядовитая семишаговая змея, обитающая в Фасе, предпочитает тенистые заводи, где произрастает гриб плачущий мальчик, который выделяет антидот. Трава огненная саламандра, превосходная острая специя, лучше всего уживается с подснежниками, прекрасным средством от лихорадки. Природа пытается примирить смертельных врагов». Куни покачал головой. «Кто бы мог подумать, что растения открывают нам столь сложную философию и мудрость. Ты удивлен, и все из-за того, что лечение лекарственными травами – женское ремесло, недостойное внимания ученых мужей и докторов». Куни повернулся к Джи и поклонился. «Мной руководило невежество. Я не хотел выказать неуважение». Джи низко поклонилась в ответ, сделав Джи: «Ты не считаешь себя лучше других, а это признак истинно большого ума». Они обменялись улыбками и продолжили прогулку. «А какое твое любимое растение?» – спросил Куни. Джи задумалась, а потом наклонилась и сорвала маленький цветок с плотными узкими желтыми лепестками. «Они все мне дороги, но больше всего я люблю одуванчик. Он похож на маленькую хризантему, но полезнее и выносливее, легко приспосабливается к новым условиям. Поэты могут сочинять оды, посвященные хризантемам, но листья и цветки одуванчика пригодны в пищу, сок помогает избавиться от бородавок, а корни позволяют бороться с лихорадкой. Чай из одуванчиков придает бодрости, а если пожевать корни, перестанут дрожать руки. Из сока одуванчика можно делать невидимые чернила, которые проявляются, если смешать их с соком гриба под названием каменное ухо. Это универсальное и полезное растение, и люди всегда могут на него положиться. А еще он игривый и веселый». Джи сорвала еще один цветок, белый пушистый шарик, подула на него, и в воздух взвелись оперенные семена, часть которых опустились на волосы Куни. «Но хризантема благородный цветок», — возразил он, даже не пытаясь стряхнуть их. «Ты прав, осенью хризантема цветет самой последней, бросая вызов зиме. У нее изысканный, ни с чем не сравнимый аромат. Если добавить лепестки хризантемы в чай, он пробуждает дух, а в любых букетах хризантема доминирует, но этот цветок не внушает любовь. Тебе не нравится аристократия? Я считаю, что истинное благородство проявляется иначе». Куни кивнул. «У вас, госпожа Матиза, поистине широкий ум». «О, лесть вам не идет, господин Гару», со смехом сказала Джа, однако тут же стала серьезной. «Расскажи лучше, кем ты себя видишь через 10 лет? Понятия не имею. Жизнь – это эксперимент. Кто может заглядывать так далеко вперед? Я лишь пообещал себе делать самое интересное всякий раз, когда представится такая возможность. И если я смогу выполнить это обещание, то через 10 лет не стану ни о чем жалеть. Но почему ты дал себе такое обещание? Как правило, делать то, что интересно, когда появляется шанс, порой страшновато. Большинство не осмеливаются, например, не пытаются обманом пробраться на прием, куда их не приглашали, но взгляни, насколько приятнее стала моя жизнь теперь, когда мне посчастливилось познакомиться с тобой. Самое интересное не всегда самое легкое, сказала Джа. Человека могут ждать боли и страдания, разочарования и неудачи, и не только его, но и тех, кого он любит. Куни сразу стал серьезным. Но если не пережить разочарования и боли, нельзя оценить добытое с трудом сокровище. Джа повернулась и положила руку ему на плечо. «Я верю, что ты совершишь великие деяния». Ее слова были ему как бальзам на душу, и он вдруг понял, что до встречи с Джа ни одна женщина не становилась ему другом. «В самом деле?» – спросил он с усмешкой. «Откуда ты знаешь, что я тебя не обманываю? Я слишком умна, чтобы кому-то удалось меня обмануть», – без колебаний ответила Джа, и они обнялись, не заботясь о том, что кто-то может их увидеть. Куни чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, и пусть у него не было денег для достойного выкупа за невесту, он решил, что должен жениться на Джа. «Иногда самое интересное одновременно самое скучное», — сказал себе Куни и отправился к Кава в надежде получить работу в администрации Дзуди. «Ты же ничего не умеешь», — сказал ему Кава, нахмурив брови. Понимая, что друг действительно нуждается в помощи, Кава начал расспрашивать своих знакомых и вскоре обнаружил, что в департаменте принудительных работ требуется стражник для присмотра за новобранцами и мелкими преступниками, приговоренными к каторжным работам. Несколько дней их держали в камерах, пока не набирался отряд нужной численности, после чего отправляли на работы. Иногда стражнику приходилось сопровождать новобранцев и заключенных во время таких путешествий. Складывалось впечатление, что с подобной работой справилась бы дрессированная обезьяна с палкой. Даже Куни не мог ничего испортить. «Никогда прежде не думал, что буду таким образом служить императору», — сказал Куни, вспомнив о чиновнике, благодаря которому познакомился с Джа, и подумав, что надо бы хорошо угостить коллегу, чтобы между ними не осталось обид. «Но я не собираюсь заниматься сбором подобных налогов, ну если только речь не пойдет о богачах. Если не станешь транжирить, все будет в порядке», — сказал Кава. «Платят они вполне прилично. Настолько, что у Куни появилась возможность получить у ростовщиков под залог заработка сумму, необходимую для выкупа невесты». Гила Матиза ничего не понимал. Как мог Куни Гару, разгильдяясь сомнительными перспективами, без денег, без недвижимости, а до недавних пор и без работы, даже собственная семья выгнала его из дому, любитель общества женщин легкого поведения и вообще повеса, заинтересовать его дочь? Почему ей не могла угодить ни одна сваха, а на предложение этого молодого человека согласилась? «Мне он интересен», — заявила Джа отцу, и все, больше никаких объяснений. Ничто не могло ее разубедить. Если Джа принимала какое-то решение, то готова была идти до конца. Тогда Гила сказал, что хочет побеседовать с будущим зятем. «Понимаю, у меня не самая лучшая репутация», — смиренно признался Куни, сидя в позе мипарри и глядя на кончик собственного носа. «Но, как сказал когда-то проницательный Лурусин, мир пьян, лишь я один трезв. Мир спит, не сплю лишь я один». Гила был удивлен, поскольку совершенно не ожидал услышать цитату из классики Кокру от невежды. «Но какое отношение это имеет к тебе?» Поэт говорил о неожиданно снизошедшей на него ясности после долгой жизни в сомнениях. «До тех пор, пока не встретил Джа и вас, я не понимал смысла поэмы. Изменившийся человек стоит 10 других, добродетельных с рождения, потому что знает вкус искушения, а потому будет прилагать все силы, чтобы не сойти с правильного пути». Гила смягчился. «Конечно, хотелось бы, чтобы Джа удачно вышла замуж за богатого местного купца или государственного чиновника с хорошими перспективами в правительстве, но Куни поразил его своим интеллектом и почтительностью, а это дорогого стоило. Быть может, слухи о нем слишком уж преувеличены. Гила Матиза вздохнул и принял предложение Кунигару. Я вижу, ты решил поделиться с моим отцом своей трактовкой стихотворения Лурусина. Что же, впечатляет. Когда я в первый раз тебя услышала, то почти поверила. Как говорят в деревнях, вой, когда увидишь волка, и чеши в затылке, когда перед тобой обезьяна. И сколько еще у тебя таких поговорок? Хватит на каждый день нашей с тобой жизни. Брат и отец снова стали принимать куни в своих домах, поверив, что блудный сын наконец взялся за ум. Нарыгару была так счастлива, что обняла Джаи, заливая слезами ее платье, все повторяла: «Ты спасла моего сына». Джа краснела и смущенно улыбалась, но не отстранялась. Свадьба получилась шикарной, за все заплатил Гила, и о ней еще долго говорили в Дзуди. И хотя он отказался обеспечивать молодой паре роскошную жизнь, раз уж ты сама его выбрала, то и жить должна на то, что он зарабатывает, приданое Джа позволило им купить небольшой домик, и Куни больше не приходилось прикидывать, как скоро истощится терпение друга, чтобы начать подыскивать себе новое место для ночлега. По утрам он отправлялся на работу, где, сидя в кабинете, заполнял отчеты и каждый час проверял, не замышляют ли вялые заключенные какие-либо безобразия перед отправкой на работу в великие туннели или мавзолей. И очень скоро Куни начал эту работу ненавидеть, отчетливо понимая, что его несет по течению, о чем и говорил супруге. «Не волнуйся, муж мой», — говорила та. «Служат и те, что лишь стоят и ждут. Есть время полета и время снижения, время движения и время отдыха, время действия и время приготовлений. Вот что значит поэт», — заметил Куни. «Даже в бумажной работе умудряешься увидеть романтику. Вот что я думаю. Возможности появляются в самой разной форме. Удача не более чем готовность вовремя поставить капкан, в тот момент, когда кролик выскочит из норы. Ты подружился со многими горожанами Дзуди, когда был никчемным бездельником. Джа, я не хочу, но я вышла за тебя, верно?» Джа быстро поцеловала его в щеку, чтобы успокоить. «Дело в том, что теперь ты чиновник Дзуди и можешь подружиться совсем с другими людьми. Верь себе, все это временно. Воспользуйся шансом расширить круг общения. Я знаю, тебе нравятся люди». Куни, следуя совету Джа, теперь частенько после работы отправлялся вместе с другими чиновниками в чайную или заглядывал в гости к старшим коллегам, если приглашали. Вел он себя скромно, уважительно и слушал больше, чем говорил. Когда новые знакомые ему нравились, Куни приглашал их вместе с семьями посетить его небольшой дом, чтобы продолжить общение. Вскоре Куни уже знал всю структуру правительства города не хуже, чем переулки и рынки Дзуди. «Я думал, они скучные», — признался он как-то жене, — «но когда узнал их получше, понял, они вовсе неплохи, просто не такие, как мои прежние друзья. Чтобы летать, птице требуются не только длинные, но и короткие перья», — сказала Джа. «Тебе нужно учиться общаться с разными людьми». Куни кивнул, радуясь мудрости Джа. Лето приближалось к концу, и в воздухе парили семена одуванчиков. Каждый день, возвращаясь домой, Куни с завистью наблюдал за этими снежными пушинками, которые танцевали у него перед глазами. Они были такими легкими, что порыв ветра мог унести их на мили, от одного конца большого острова до другого или до самого моря, до острова Полумесяца, до Гаиэкофи. Ничто не могло им помешать отправиться к вершинам гор Рапайкиджи или ощутить вкус тумана водопадов Руфидза. Семенам было под силу увидеть весь мир, лишь бы природа отнеслась к ним благосклонно. Куни чувствовал, хотя и не мог объяснить причину, что ему предстояло прожить удивительную жизнь, суждено взлететь высоко, как семена одуванчика, как всаднику на том воздушном змее. Много лет назад он был подобен семенам, привязанным к увядающему цветку, и просто ждал, когда мертвый воздух позднего летнего вечера оживет и начнется буря. Глава 5. Смерть императора. Остров Экофи, 10 месяц 23-го года правления единых сияющих небес. Теперь император Мапидеры подолгу не заглядывал в зеркало, потому что в последний раз, когда посмотрел, увидел бледную усохшую маску. Исчез привлекательный, надменный и отважный мужчина, превративший десятки тысяч жен во вдов, сумевший выковать из семи корон одну единственную. Его тело узурпировал старик, с недаемый страхом смерти. Он находился на острове Экофи, где поросшие травой плоские равнины простирались так далеко, как только мог видеть глаз. Примостившись на троне пагоде, император смотрел на далекое стадо слонов, которые куда-то величественно шествовали. Экофи был одним из его любимых мест во время путешествия по островам, потому что многие и многие мили отделяли его от шумных городов и полного интриг дворца в Пане, и здесь император представлял, что нет рядом стражи и свиты, что свободен. Что касается ужасной боли в животе, настолько сильной, что теперь он не мог сам спуститься с трона и приходилось звать на помощь, ее уже невозможно было игнорировать и тем более отрицать. Лекарство Ринга. Император ничего не ответил, однако Костелян Гаранпира, как всегда, был внимателен. Этот отвар приготовила знаменитая травница из Экофи, которой, говорят, известно множество секретов. Он должен ослабить неприятные ощущения. После недолгих колебаний император согласился выпить горькую жидкость, и действительно через некоторое время боль слегка притупилась. «Благодарю», — сказал император и, поскольку они были вдвоем и никто не мог их услышать, позволил себе добавить, «смерть доберется до каждого из нас, сир, не нужно так говорить, вам необходимо отдохнуть». Как и все, кто всю жизнь сражался, император давно обратил свои мысли на одного врага. Уже много лет в Пане огромное количество алхимиков работали над созданием эликсира вечной молодости. Жулики и мошенники всех мастей заполонили новую столицу, постепенно опустошая казну, выманивали деньги на создание изощренных лабораторий и обещали совершенно невероятные результаты. Самые умные успевали сбежать, когда приходило время давать отчет за свою деятельность. Император глотал пилюли, полученные в результате перегонки субстанции из тысяч различных рыб, причем некоторые были настолько редкими, что водились только в одном единственном горном озере. Все эти снадобья, приготовленные на священном огне горы Фитовая, должны были защитить Мапидера от сотен болезней и сделать его тело неуязвимым для воздействия времени. Все они лгали, и теперь его тело опустошило болезнь, которую доктора называли по-разному, но перед которой все оказывались одинаково бессильны. И жуткая, постоянно возвращавшаяся боль в животе лишала императора возможности есть. «Но это лекарство очень хорошее», — подумал Мапидер и сказал. «Гаран, боль заметно ослабла. Это удачная находка». Костелян Пира поклонился. «Я ваш верный слуга, как всегда. Ты мой друг, мой единственный настоящий друг. Вам нужно отдохнуть, сир. Это лекарство обладает снотворным эффектом». «Да, очень хочется спать», — подумал император. «Но так много еще нужно сделать. В течение столетий, еще до покорения шести королевств, когда юного Мапидера называли Рион, его волосы были густыми и роскошными, а лицо не избороздили морщины, семь королевств соперничали за владычество над островами Дара. Сельская, засушливая Ксана на далеком северо-западе, ограниченная островами Руи и Дасу. Элегантная и надменная Эму с его крепостями в заливаемых дождями Арулуги и плодородными полями Гафики, землями, заключенными в Междуречье. Королевство трех братьев Лесной Римы, песчаного Хаана и скалистой Фасы, примостившиеся в северной половине Большого острова. Богатый и утонченный Ган на востоке, с множеством крупных городов и торговых портов, полных жизни. Наконец, воинственная Кокру, расположенная на южных равнинах, прославившаяся доблестными воинами и мудрыми полководцами. Паутина союзов и вражды стремительно менялась. Утром король Ксана и король Гана могли называть друг друга братьями, а к вечеру корабли Гана огибали большой остров для внезапного нападения вместе с быстрой кавалерией короля Фасы, который еще утром клялся, что не простит Ган за прошлые предательства. Потом появился Рион, и все изменилось. Император огляделся по сторонам. Он находился в Пане, безупречном городе, и стоял на огромной площади Киджи, перед дворцом. Обычно площадь была пустой, если не считать детей, которые запускали воздушных змеев весной и летом, а зимой сооружали ледяные статуи. Иногда на площади садился имперский воздушный корабль, и жители города собирались, чтобы на него посмотреть. Но сегодня площадь не была пустой. Ее окружали колоссальные статуи богов Дара, каждая высотой с трон пагоду, отлитые из бронзы и железа и раскрашенные так ярко, что казались живыми. Много лет назад Тасалуа, отец мира, был призван королем всех богов Майна и больше никогда не возвращался. Он оставил беременную жену Дарамия, источник всех вод, она рожала в одиночестве, и из глаз ее катились крупные раскаленные капли лавы. Обжигающие слезы падали с небес в море и застывали, превращаясь в острова Дара. Всего она родила восьмерых детей. Как боги Дара они предъявили свои права на острова, взяв под опеку их обитателей. Утешившаяся Дарамия ушла в Великий океан, оставив своих детей управлять островами Дара. Позднее, когда появились она, которые поселились на островах, их судьба стала неразрывно связана с деяниями богов. Император давно мечтал конфисковать все оружие Дара, мечи и копья, ножи и стрелы, переплавить и отлить статуи в честь богов. Когда люди лишатся оружия, наступит вечный мир. У него всегда было слишком много дел, чтобы превратить свою мечту в реальность, но каким-то образом статуи появились. Быть может, теперь ему представился шанс непосредственно обратиться к богам и попросить у них долгой жизни, здоровья и молодости. Сначала Мапидр опустился на колени перед Киджи, источником силы Ксаны. Это была статуя мужчины средних лет, с седыми висками, лысой головой и в белом плаще, украшенном изящным узором с изображением Киджи, повелителя ветра, полета и птиц. На плече бога сидел его пави, сокол Мингин. «Властелин Киджи, ты доволен этим знаком моего благочестия? Я мог бы многое сделать, чтобы тебя восславить, но мне необходимо больше времени». Императору хотелось, чтобы бог подал ему знак, что его молитвы услышаны, однако он прекрасно знал, что боги предпочитают окружать свои поступки покровом тайны. Рядом с Киджи стояли близнецы Кана и Рапа, покровители Кокру. Кана, со смуглой кожей, длинными шелковистыми черными волосами и карими глазами, была в черном платье, а Рапа, как две капли воды похожая на сестру, только светлокожая, со снежно-белыми волосами и светло-серыми глазами, в белом. На плечах сестер сидели их пави-вороны, черный и белый. Мапидр покорил все королевства Тира, но искал одобрения каждого бога, поэтому преклонил голову перед следующей богиней. «Я чту тебя, властительница Кана, повелительница огня, пепла и смерти. Я чту тебя, властительница Рапа, повелительница льда, снега и сна. Я забрал у людей оружие, чтобы покончить с их враждой, чтобы они обратили свои сердца к мыслям о вас. Быть может, вы посчитаете правильным мне в награду продлить жизнь». Статуи богини ожили. Император был так ошеломлен, что потерял способность двигаться и говорить. Кана обратила такой взгляд своих бронзовых глаз на стоявшего на коленях Мапидры, словно заметила муравья. Ее голос оказался громким, резким и неблагозвучным и напомнил императору скрежет тупого меча по точильному камню. Даже если Кокру живет в сердце лишь одного человека, это приведет к падению Ксаны. Мапидр задрожал. «Неужели ты думаешь, что я могу остаться в стороне?» — раздался звучный, громоподобный голос. Мапидр оглянулся и обнаружил, что Киджи тоже ожил. Статуя сделала шаг вперед, и под ногами императора задрожала земля. Сокол Мингин взлетел с плеча бога и начал кружить над статуями богинь, и тотчас вороны Каны и Рапы тоже взмыли в воздух, бросая ему вызов. «Ты забыл о нашем соглашении?» — спросил Рапа медоточивым, спокойным и гармоничным, но не менее властным, чем у сестры, голосом. Они с Каной были далеки, как лед и огонь, но близки, как смерть и сон. «Я не из тех, кто взывает к новому кровопролитию», — сказал Киджи. Поднял левую руку с отсутствующим мизинцем, поднес указательные и средние пальцы к губам и свистнул, и в тот же миг сокол Мингин, бросив полный ненависти взгляд на воронов, неохотно вернулся на его плечо. Ксана одержала победу. Время войн прошло. Мапидр принес мир, какой бы сильной ни была ненависть к нему. И тут ожила статуя Фитова из Римы, стройного мускулистого мужчины в кожаных доспехах, вооруженного копьем с обсидиановым наконечником, и раздался его голос. «Отнять у людей оружие не значит установить мир. Они начнут сражаться при помощи палок и камней, зубов и ногтей. Мир Мапидры основан на страхе и столь же надежен, как гнездо, построенное на гнилой ветке». Мапидр пришел в отчаяние от слов Фитова, бога охоты, металла и камня, мира и войны. Император заглянул в глаза бога, холодный темный обсидиан с горы Фитова, и не увидел в них сочувствия. Его пави, волк, завыл, как только Фитова закончил свою оглушительную речь. Фитова оскалился, повернулся к Киджи и издал боевой клич, от которого у Мапидры похолодела кровь. «Только не совершая ошибки, принимая мою сдержанность за слабость», — ответил Киджи. «Прошли столетия с тех пор, как мой сокол выклевал твои глаза, так что тебе пришлось заменить их камнями. Ты снова хочешь ослепнуть? Вы только послушайте себя». Кана неблагозвучно рассмеялась, и Киджи поморщился. «Когда мы в последний раз сражались, я сожгла все волосы на твоей голове, и у тебя остались лишь эти смехотворные бачки. Теперь я с удовольствием оставлю более глубокие шрамы, или заставлю тебя потерять нечто большее, чем отмороженный мизинец», — заговорила Рапа. Ее очаровательный холодный голос делал угрозу еще более страшной. Мапидр, рухнув на землю, пополз на четвереньках к статуе Руфидзе из Фасы, бога жизни, медицины и зеленых лугов, и схватил большой палец его ноги двумя руками, но холодный металл не принес успокоения. «Властелин Руфидза!» — вскричал Мапидры, — «защити меня! Прекрати вражду между твоими братьями и сестрами!» Печальные глаза Руфидза, высокого длинноногого юноши в плаще из зеленого плюща, ожили. Он аккуратно тряхнул ногой, отбросив Мапидры в сторону словно комок грязи, встал между Киджи, Фитовой и близнецами и заговорил голосом мягким и успокаивающим, точно озеро, напоенное водопадами Руфидза, чья вода оставалась горячей круглый год, несмотря на холодный климат высокогорья Фасы. «Хватит вставать в позу, братья и сестры. После войн диаспоры, во время которых нашей матери причинили много боли, мы дали клятву, что боги больше не станут вредить друг другу, и Майна тому свидетель. При войнах Мапидры мы сохраняли мир между собой, негоже и сейчас нарушать наши клятвы». Лежавшего на земле Мапидры успокоила речь Руфидза. Он вспомнил, как после легендарных кровопролитных войн диаспоры, когда боги сопровождали древних героев Ана на поля сражений, братья и сестры обещали больше никогда не поднимать оружие друг против друга и с тех пор вмешивались в дела людей только косвенно, при помощи убеждения, обмана, вдохновляющих речей и пророчеств. И еще боги дали слово не вступать в прямые схватки со смертными воинами, а действовать через людей. Вдохновленный тем, что связанные клятвой боги не могут причинить вред простому смертному, Мапидры встал и обратился к Руфидза. «Из всех богов именно ты должен понимать, что я посвятил свою жизнь войне, которая должна была покончить со всеми войнами». Он говорил хрипло, но громко, собрав все силы своего дряхлого тела. «Ты пролил слишком много крови», — вздохнул Руфидза, и его пави, белый голубь, заворковал. «Я проливал кровь, чтобы избежать еще больших жертв», — настаивал на своем Мапидры. Смех, дикий, как торнадо, непредсказуемый, словно водоворот, послышался из-за спины императора. Это был Тацзу, меняющий форму бог Гана, с гибкой фигурой, в тунике из рыбьей чешуи, украшенной поясом из акульих зубов. «Мне нравится твоя логика, Мапидры, я хочу еще тебя послушать». Его пави, огромная акула, выпрыгнула из водоворота у его ног, и ее челюсти раздвинулись в смертельном оскале. «Ты значительно пополнил мою коллекцию утопленников и затонувших сокровищ». Между тем водоворот у ног Тацзу становился все больше, и Мапидры метнулся в сторону. Хоть боги и обещали не обращать свой гнев на смертных, Аруана, великий законодатель Ана, отмечал, что законы, связывающие людей и богов, оставляют место для толкования. Богов наставляла их мать Дарамия, источник всех вод, и они управляли всей природой. Киджи повелевал ветрами и штормами. Рапа в течение веков следила за ледниками. Кана контролировала извержение вулканов. Если смертные оказывались на пути могущественных сил природы вроде знаменитых водоворотов и его могучих течений Тацзу, их смерть не считалась нарушением обещаний. Мапидры совсем не хотелось проверять, как Тацзу, самый непредсказуемый из богов, трактует свои обещания. Тацзу рассмеялся еще громче, и огромная акула погрузилась в водоворот у его ног, однако вода перестала прибывать и земля превратилась в зыбучие пески, такие же черные, как зловещие ловушки побережья Лута. Мапидры погрузился в них по шею и обнаружил, что не может дышать. «Я всегда почитал всех вас». Это был не голос, хрип, и его почти заглушил пронзительный смех Тацзу. «И лишь пытался сделать мир людей идеальным, близким вашему. Лута, бог Хана, коренастый старый рыбак, чья кожа была темной, как только что затвердевшая лава, поднял ногу со своего пави, гигантской морской черепахи, бросил рыболовную сеть и вытащил Мапидры из песков. Зачастую между идеалом и злом нет четкой границы». Слова Лута показались Мапидры лишенными смысла, но чего еще можно было ожидать от бога обмана, математики и предсказаний, чьи владения всегда оставались выше понимания смертных? «Тацзу, ты меня удивляешь», — сказал Лута, и его мудрые карие глаза заискрились задором, что никак не вязалось с возрастом. «Я не ожидал, что ты встанешь на чью-то сторону в приближающейся войне. Значит, Киджи против близнецов, Фитовая и тебя, а Мапидры забыли», и он почувствовал, как сжалось его старое сердце. «Значит, снова начнется война? Неужели вся моя жизнь прошла напрасно? О, я не стану принимать чью-то сторону, тем самым ограничивая себя», — заявил Тацзу. «Меня интересуют лишь новые сокровища и кости для подводного дворца. Ты можешь считать меня наблюдателем, как Руфидза. Вот только он хочет, чтобы погибло меньше людей, я же, наоборот. А что намерен делать ты, старик. Я, Лута изобразил удивление. Ты же знаешь, у меня нет таланта к войне и политике. Меня всегда интересовали алхимики-мопидеры. Верно, усмехнулся Тацзу. Думаю, ты просто тянешь время, чтобы присоединиться к победившей стороне, старый обманщик. Лута улыбнулся, но ничего не ответил. Тут Утика, бесплотная богиня Аму, заговорила последней, и ее голос был таким же спокойным и приятным, как безмятежная поверхность одноименного озера. Речь златовласой богини с лазурными глазами и кожей цвета полированного грецкого ореха заставила смолкнуть остальных богов. «Как самая младшая из всех вас и наименее опытная, я никогда не понимала вашего стремления к власти и кровопролитию и всегда хотела лишь одного – наслаждаться красотой своих владений и восхвалением своего народа. Почему мы должны враждовать и идти друг против друга? Почему не можем не вмешиваться в дела смертных?» Остальные боги долго молчали. «Ты говоришь так, словно прошлое не имеет значения», – наконец сказал Киджи. «Тебе хорошо известно, как относились другие к народу Ксаны до того, как начались войны Мопидеры. Взгляни еще раз на обманутый народ, который долгие годы проливал кровь и терял богатство, пока больше не смог терпеть оскорблений. А теперь, когда к ним наконец стали относиться с уважением, как я могу отойти в сторону, если им снова угрожает опасность? Ты не можешь говорить только об истории своего народа», сказала Тутутика. «Аму также жестоко страдала во время войн Мопидеры». «Совершенно верно», с торжеством согласился Киджи. «Если народ Аму снова начнет рыдать и попросит тебя о помощи, когда его братья и сестры умирают, неужели ты заткнешь уши и будешь наслаждаться закатами на острове Арулуги? Несомненно, он станет еще прекраснее благодаря дыму и пеплу горящих городов». Тутутика прикусила нижнюю губу и вздохнула. «Интересно, это мы руководим смертными или смертные ведут нас за собой? Тебе не уйти от тяжелых аргументов истории», заметил Киджи. «Прошу тебя, оставьте Эму в покое. У войны собственная логика, сестричка», — сказал Фитова. «Мы можем ее направлять, но не контролировать. Урок, который смертные должны получать снова и снова, начало рапа, но усвоить не в силах», — закончила Кана. Тутутика обратила взгляд к забытому Мопидеры. «Тогда нам следует пожалеть этого человека, чья работа будет уничтожена. Великих людей никогда не принимает их собственное время, а великий редко означает хороший». Богиня подплыла к Мопидеры, и ее голубые шелковые одежды распахнулись, став похожими на спокойное небо. Ее пави, золотой карп, чья мерцающая чешуя ослепила императора, плыл по воздуху, как живой воздушный корабль. «Иди», — сказала Тутутика, — «у тебя больше не осталось времени». «Это был лишь сон», — подумал император. «Некоторые сны важны. Символы, знамения, взгляды, полные смысла, но другие всего лишь бесполезные творения лихорадочного разума. Великий человек должен обращать внимание только на те, которые могут быть правдивыми. Многие поколения королей Ксаны мечтали заслужить уважение остальных островов Дара. Жители других королевств Тира, расположенных ближе друг к другу и более населенных, всегда с презрением относились к удаленной Ксане. Комедианты Аму смеялись над их акцентом, купцы из Гана обманывали клиентов из Ксаны, поэты Кокру представляли Ксану как землю, населенную людьми, лишенными элементарного воспитания, немногим лучших варваров, живших на островах Дара до колонизации. Оскорбления и унижения стали частью воспоминаний каждого ребенка из Ксаны, встречавшегося с чужаками. Уважение может принести только сила. Народы Дара должны были трепетать перед могуществом Ксаны. Подъем Ксаны занял долгие годы. С незапамятных времен дети Дара делали шары из бумаги и бамбука с подвешенными к ним свечами, отправляли бумажные суденышки дрейфовать в темное ночное небо над бесконечным океаном, и крошечные островки горячего воздуха парили в небе, точно сияющие медузы. Однажды ночью король Дызан, отец Мопидеры, наблюдал за детьми, игравшими с летающими светильниками у дворца, и его посетило озарение. Такие сферы, если их хорошенько защитить, могут оказать решающее влияние на исход сражения. Дызан начал с шаров, сделанных из слоев шелка, которые закрепляли на каркасе из проволоки и бамбука. Они летали благодаря горячему воздуху из горящих резервуаров, наполненных болотным газом. Один или два солдата находились в гондоле и исполняли роль разведчиков, способных обнаружить засаду или приближающийся флот противника. Со временем Дызан стал использовать огненные бомбы, кувшины с липкой смолой, смешанные с горячим маслом, которые выбрасывали из гондолы. Так шары превратились в оружие нападения. Другие королевства Тира быстро скопировали изобретение Ксаны, но затем инженер из Ксаны, Киное, узнал про бесцветный, лишенный запаха газ легче воздуха. Такой газ можно было отыскать только на бурлящем озере Дако, которое находилось у склона горы Киджи. Стоило наполнить им герметично закрытые резервуары, как газ позволял поднимать значительный вес, а сам корабль мог оставаться в воздухе сколь угодно долго. Такие корабли приводили в движение огромные, похожие на крылья, весла, и они сразу получили неоспоримое преимущество перед ненадежными воздушными шарами, которыми располагали другие государства. Более того, воздушные корабли с их деревянными корпусами и шелковыми парусами оказались смертельно опасными для воздушного флота врага. Всего несколько таких кораблей могли рассеять или даже уничтожить целую флотилию воздушных шаров, если заставали ее врасплох. Существовал только один эффективный способ борьбы с воздушными кораблями – дальнобойные стрелы, которые запускались при помощи ракет-фейерверка, но они стоили дорого и оказывались еще более опасными для кораблей, находившихся на поверхности воды, когда падали вниз, описав длинную дугу и все еще продолжая гореть. Король Дезан довольствовался тем, что заслужил уважение других королевств Тира. Его наследник, молодой и амбициозный король Рион, решил, что должен осуществить другую мечту, мечту, о которой не помышляли со времен Ана, покорить все королевства Тира и объединить острова Дара. При помощи огромных воздушных кораблей флоты наземные войска Ксаны одерживали одну победу за другой. Королю Риону потребовалось 30 лет жестоких войн, чтобы покорить все 6 королевств Тира. Даже великий Кокру со своей знаменитой кавалерией и умелыми фехтовальщиками не смог устоять против Ксаны в открытых сражениях. Последний король Кокру бросился в море, когда пала столица Саруза, не смог вынести даже мысли, что станет обнаженным пленником при дворе Риона. После этого Рион объявил себя повелителем Дара и взял имя Мапидры, первого императора, ощущая себя родоначальником новой власти, способной изменить весь мир. Время королей прошло, я король королей, наступил рассвет, но императорская процессия не сдвинулась с места, потому что Мапидры продолжал лежать в своем шатре. Боль в животе стала такой сильной, что он не мог подняться, даже дыхание требовало огромных усилий. Пошлите самый быстрый воздушный корабль за наследным принцем. Я должен предупредить Пула о предстоящей войне, подумал император. Боги ее предсказали, но вдруг ее еще можно предотвратить, ведь сами боги признают, что не могут контролировать войну.